Глава третья. Фарлей был прав. Магазин со столь интригующим названием, как «Все для мужчин и их развлечений», действительно располагался на соседней улице. Путь до него занял у нас менее 5 минут. И вот уже Грон остановил карету напротив неприметного крохотного здания в 1 этаж высотой. Я с недоумением вздернула брови. А где вывеска? Правда, в окнах горел свет, а около крыльца порхал привязанный магический шар. Фарлей, в свою очередь, выглянул в окно кареты. Хмыкнул и распахнул дверцу, первым выбравшись на улицу. «А ты уверен, что это правильный адрес?» — спросила я, встав рядом с ним. «Что-то не похоже на магазин». Фарлей задумчиво потер подбородок. «Знаешь что, Агата?» — проговорил он после минутного раздумья. «Полагаю, тебе придется мне слегка подыграть». «Подыграть?» — переспросила я, слегка настороженная таким предложением. «Я бы не хотел с порога признаваться в том, что являюсь дознавателем и расследую дело о громком убийстве», — проговорил Фарлей. «Боюсь, таким образом мы тогда ничего не добьемся. Сдается, хозяева сего заведения не желают привлекать к себе внимание гостей. Поэтому они вполне могут сказать, что понятия не имеют, о чем вообще речь. По-хорошему бы получить разрешение на обыск, но это отнимет драгоценное время. Поэтому представимся клиентами». «Да, но мы ведь и понятия не имеем, чем здесь торгуют», — неуверенно возразила я. «Ну, кое-какие догадки у меня имеются», — уклончиво проговорил Фарлей. «Поэтому и прошу подыграть мне». «И что я должна делать?» — с подозрением осведомилась я. «Знаешь, актриса из меня, если честно, так себе». «Просто помалкивай и улыбайся, что бы ни происходило и что бы ты ни услышала», — серьезно попросил меня Фарлей. «А еще я надеюсь, что ты не станешь громко возмущаться, если я назову тебя своей подругой». «Подруга звучит лучше, чем любовница», — буркнула я. Фарлей едва заметно усмехнулся, ловко подхватил меня за талию, и мы вошли в загадочный магазин. Несмотря на поздний час, он был открыт. Негромко звякнул дверной молоточек, и из-за прилавка поднялся преклонных лет мужчина. Я беззвучно хмыкнула, быстро оглядевшись по сторонам. Странно, я думала, что у заведения со столь интригующим и дерзким названием будет другая обстановка. Ну, не знаю, атмосфера порока и разврата. Приглушенный свет, мягкая мебель, внушительная коллекция спиртных напитков для самой взыскательной публики. Какие-нибудь провокационные магиснимки на стенах и фривольные статуэтки. Но внутри дом был еще скромнее, чем снаружи. Ни кресла, ни стула для посетителей, только длинная и абсолютно пустая стойка, за которой до нашего появления отдыхал грузный седовласый мужчина в неприметном сюртуке и весьма поношенных на вид штанах. «Чем могу быть вам полезен, господа?» Хриплым басом осведомился он. «Ваше заведение нам рекомендовал Вайнер и Риер», — проговорил Фарлей. Я удивленно на него покосилась. Что это с ним? Обычно невозмутимый и достаточно жесткий в общении Фарлей сейчас выглядел, словно растерянный подросток, застигнутый строгим родителем, на пикантном моменте поцелуя симпатичной соседкой. Голос дрожит, на скулах выступил румянец, взгляд так и бегает по сторонам. Да, выходит, Фарлей отлично умеет играть самые разные роли. С таким талантом его бы в любом театре с руками отхватили. «О, господин Вайнер!» Мужчина одобрительно закивал, показывая, что отлично знает это имя. «Да, он является нашим постоянным клиентом и частенько приводит гостей. Жаль, что давненько не заглядывал». «У него в семье произошла ужасная трагедия». Фарлей печально шмыгнул носом. «Разве вы не слышали? Его брат погиб». «Да что вы говорите?» Вежливо изумился мужчина, правда, при этом в его голосе не прозвучало ни талики сочувствия. И почти сразу же незнакомец жестокосердно добавил. «Ну, полагаю, господин Вайнер вряд ли опечален сим обстоятельством. Они с братом не ладили друг с другом». «Ага. И я чуть не подпрыгнула на месте от радости, получив очередное доказательство предполагаемой виновности Вайнера». «В любом случае, друзья господина Ириера и мои друзья», — благосклонно продолжил хозяин лавки. «Чем могу быть вам полезен, господин?» И сделал многозначительную паузу, видимо, ожидая, что Фарлей представится. Фарлей, однако, промолчал, стыдливо потупился, при этом продолжая обнимать меня. «Видите ли, мы с моей девушкой хотим попробовать чего-нибудь особенного этой ночью», — пролепетал он, усердно разглядывая пол под своими сапогами. «Скажем так, оживить наши чувства, но мы право слова, даже не знаю, как это сказать-то». «Не волнуйтесь вы так», — отечески посоветовал ему мужчина. «Поверьте, мое заведение свято чтит тайны клиентов. Никто и никогда не узнает, что вы были здесь. Итак, чего вы желаете?» «Ну, я даже не знаю». Парлей робко переступил с ноги на ногу, и мне стало смешно. Знал бы этот мужчина, который наблюдал за ним с плохо скрытой усмешкой на губах, с кем он на самом деле общается. Полагаю, тогда бы уже ему пришлось краснеть, бледнеть и запинаться. «Может быть, вы нам что-нибудь порекомендуете?» Нерешительно попросил Фарли и из-под лобья быстро посмотрел на мужчину. «Просто мы первый раз что-нибудь на ваш вкус». «Боюсь, мой вкус вам придется не по нраву», — вежливо проговорил хозяин лавки. И было в его тоне что-то такое, от чего я невольно вздрогнула. Едва уловимый холодок, но почему-то почудилось, будто рядом зарычал дикий зверь, готовый к нападению. Рука Фарлея, которая по-прежнему лежала на моей талии, ощутимо потяжелела. Но сам блондин не повел бровью, по-прежнему старательно изображая растерянность и смущение. «Но для пары я могу предложить этот альбом», — невозмутимо произнес мужчина, нагнулся и достал из-под стойки толстый альбом в красивом кожаном переплете с золотым тиснением. Заговорщицки подмигнул Фарлею и, понизив голос, пообещал. «Поверьте, вы оцените содержимое по достоинству». «Не сомневаюсь в этом», — ответил ему Фарлей. Правда, теперь его тон стал прежним, и блондин решительно вскинул голову, в упор глядя на мужчину. Тот явно почувствовал перемену, произошедшую в визитёре. Высоко поднял кустистые седые брови. «Меня зовут Фарли Икстон», — процедил Фарли, не отводя внимательного взгляда от слегка побледневшего хозяина лавки. «Я королевский дознаватель, которому доверено расследовать убийство графа Грегора и Риера. Полагаю, вам знакомо название отдела городской полиции по надзору за незаконным использованием магии, который я возглавляю». «Господин Икстон», — прошелестел мужчина, переменившись в лице. «Ну, конечно, конечно, я весьма наслышан о вас, но я не понимаю, чем мое скромное заведение привлекло внимание такого человека, как вы. Я исправно плачу налоги в казну Лейтона и, поверьте, не имею никакого отношения к магии». Позволил себе краткую усмешку и добавил. «Как я могу незаконно ее использовать, если вообще не обладаю способностями к искусству невидимого?» Фарлей наконец-то перестал меня обнимать, шагнул к стойке, глядя на альбом. «О, господин Икстон!» — немедленно заявил мужчина. «Тут такое дело! Поверьте, все мои снимки, которые вы найдете здесь, сделаны без малейшего принуждения. Девушкам хорошо заплатили за это. В конце концов, существуют ведь в Гроштере бордели. И вообще, я считаю это разновидностью искусства для истинных почитателей красоты женского тела». Фарлей так свирепо глянул на него, что мужчина переменился в лице. Но ему хватило ума не усугублять свои и без того безнадежные дела, поэтому он не попытался перехватить альбом. Фарлей погрузился в изучение магиснимков. С неимоверной скоростью принялся листать страницы, морщась все сильнее и сильнее. С недаемым любопытством я бесшумно сделала было шаг вперед, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. «Не стоит, Агата». Не оборачиваясь, обронил Фарлей, каким-то образом, почувствовав мое приближение. «Тебе это не понравится». «Но я клянусь вам, что все девушки шли на это абсолютно добровольно», воскликнул хозяин лавки и для пущей убедительности прижал к груди руки. «Они давали письменные согласия, и у меня все это сохранено». «Это хорошо», — буркнул себе под нос Фарлей. «Значит, у вас есть список имен всех жертв. Не придется тратить время на их поиск». «Какие жертвы?» — возмущенно вскинулся хозяин лавки. «Я ведь уже сказал, что все было в рамках закона». И осекся, когда Фарлей поднял голову и в упор посмотрел на него. Палец дознавателя в этот момент уперся в какой-то магиснимок. «И это?» — отрывисто спросил блондин. Я приподнялась на цыпочки, пытаясь увидеть хоть что-то, но спина Фарлея, как назло, загораживала мне весь обзор. «Демоны, да кого он там увидел? И почему хозяин лавки вновь побледнел, правда, теперь сильнее? Несчастного аж пот пробил, он как заблестел лоб». «Это Лесси Шоушер», — хрипло признался он после некоторой паузы. «Но я вас уверяю...» «А вы в курсе, что несколько часов назад Лесси Шоушер была обнаружена в доме, принадлежавшем Грегору Ириэру. Так холодно спросил Фаралей, что я удивилась, как еще воздух в комнате не засеребрился снежинками. Неужели Фаралей обнаружил в альбоме магиснимок той несчастной, которую мы с Ричардом спасли из проклятого жилища? «Нет», — чуть запинаясь, пробормотал мужчина. Но в его глазах при этом явственно отобразился сполох ужаса. Фаралей неполную минуту буравил его взглядом, затем криво усмехнулся и ровно сказал: «Прошу прощения, но я вынужден припроводить вас в отдел для допроса. Надеюсь, вы осознаете, что содействие следствию будет расценено как акт доброй воли». Он не успел договорить. В следующее мгновение хозяин лавки сделал неуловимый жест рукой. Напряженная тишина комнаты вдруг взорвалась гулом атакующего заклинания. Сработали рефлексы, некогда отточенные в академии. Я совершенно машинально кинула на Фаралея щит, сама рухнула на пол и перекатилась в сторону. И вовремя. В этот момент пол, где я только что стояла, взорвался водопадом каменных осколков. Краем глаза я заметила, что мой щит не продержался и мига. Почти сразу его разорвало на клочья смертоносным вихрем смертельных заклинаний. Однако Фаралея под ним уже не было. Он одним размытым движением перемахнул через стойку, прижал к ней хозяина лавки. И его пальцы, которыми он силой сжал горло мужчины, грозно заолели заклятием. «Глупо», — проговорил Фаралей медленно, прежде кинув на меня быстрый взгляд. С нескрываемым облегчением вздохнул, увидев, как я с кряхтением поднимаюсь с пола. Продолжил с открытой угрозой. «Очень глупо, господин, пока не знаю, как вас там. Теперь вы арестованы за покушение на убийство и нападение на представителя королевской власти при исполнении». Амулет на груди Фаралея мягко засветился. Правда, почти сразу погас. И я осознала, что он вызвал подкрепление.